Княжна очнулась от слов своей мамки и жадно вслушивалась в ее слова. Сердце ее трепетало и билось, лицо раскраснелось, и она вполголоса говорила: «Он мой сокол, он мой голубчик, это ему мать царица небесная на сердце послала». Князь Петр поспел в самое время. Едва хлынула толпа во дворы, он ворвался следом за нею и клином врезался в нее со своими рейтерами. Раздался залп из пищалей, и полупьяная безоружная толпа с воплями ужаса разметалась по двору. Рейтеры били направо и налево. Княжеские слуги выскочили из засады дома и стали вязать веревками попадавшихся им. Пораженные отчаянием бунтовщики бросились прочь из дому, но там по дороге их перехватили оставшиеся в засаде отряды. Князь Теряев, мысленно обрекший себя на погибель, со слезами радости обнял сына. «Петруша, — сказал он, — и жизнь ты мою, и честь спас». Петр освободился из его объятий и торопливо промолвил: «Постой, батюшка, я к соседям наведаюсь». И с этими словами он бросился на двор Куракиных и на полдороги столкнулся с самим князем. Тот обнял его и горячо сказал: «Как отблагодарить тебя, добрый молодец, и сам не знаю. Допрежь жену мою и дочку спас от разбойников, а теперь нас всех от смерти неминучей избавил. Чем отблагодарить тебя, не ведаю». Петр вспыхнул и, запинаясь, проговорил: «Скажи, князь, что с княжною? Перепугалась, поди». Князь широко улыбнулся и, взяв Петра за руку, сказал: «Пойдем вместе посмотрим, что с ними сталось. Мне, признаться, не до них было, а теперь и самому посмотреть охота». Петр, замирая от радости, пошел следом за князем. Они прошли сени, миновали ряд покоев, поднялись по узкой деревянной лестнице и вошли в терем. «Ну как вы тут?» — произнес весело князь Куракин. Княжна оглянулась, увидала Петра и, не в силах сдержать своей радости, бросилась к нему с криком: «Петруша ты мой!» Но тут же застыдилась, закрыла лицо руками и убежала в свою светелку. Петр поднял было руки, но тотчас опустил их и смущенно потупился. «Ах ты, срам какой!» — воскликнула, всплеснув руками, княгиня. А князь громко засмеялся и, потрепав Петра по плечу, сказал: «Вот ты молодец какой, выходит! И сватов засылать не надо, сами про себя сговоры устроили. Ну-ну, что тут, дело молодое, пойдем к отцу пока что». Петр порывисто поцеловал его в плечо, и он, обняв Петра, повел его из терема, говоря по дороге: «Добро, что ты вернулся. Мы, признаться, с князем проморгали беду-то. Все, авось да небось, а беда тут как тут. Пойдем теперь покалякаем, что делать нам». Они вошли в дом князя Теряева, и Куракин издали закричал: «Ну, князь Михаил Терентьевич, не будь сына твоего, пропадать бы нам!» «Что ж», — с тихой улыбкой ответил князь, — «он свое дело делал». Они вошли в горницу и сели за стол, на котором стояла уже еда, и начали разговаривать о текущих событиях.